Матерь Агни-йоги. Если каждый предмет имеет свой тонкий и астральный двойник, то некоторые слои незримого мира должны быть очень схожи с земными. Оно так и есть в действительности. Также и обитатели их, сбросив плотное тело, не становятся лучше. Надо быть готовым ко всему разнообразию тонких условий, чтобы ничем не поразиться, то есть не парализовать активность сознания. При этом надо убить в себе чувство робости, неуверенности и преклонения перед астралом. Даже иерархия света говорит о почитании, но не рабском преклонении, страхе или низкопоклонничестве. Потому ученик, вооруженный знанием тонких условий, заранее искореняет все неподобающие чувства. Небедный родственник, ожидающий милости и подачек со стола тех, кто имеет, но полноправный член незримого мира, обладающий знанием того, о чем большинство его обитателей не имеет ни малейшего представления. Как дух, власть имущий, входит он в надземное царство и ведет себя так, как подобает духу, осознавшему свое достоинство. Достоинство духа есть качество, неотъемлемое от ученика, сознательно поднимающегося по лестнице света. Упражнять его можно и в жизни земной, никогда и ни при каких условиях им не поступаясь. Можно ли ради кого или чего им поступиться? Неутвержденное здесь, как может оно там уявиться? Как могут уважать того, кто сам себя не уважает? Самоуважение не напыщенность, не гордость, не заносчивость, но продукт целого ряда действий достойных. Действий, быть может, никогда и никем, не замеченных, но тем не менее творящих качество духа. Выпишем страницу о достоинстве духа, как о качестве, насущно необходимом для надземного пребывания. Уже говорилось, что качества духа не столько нужны для земли, как нужны они выше, ибо со смертью тела земное значение качеств для самого человека исчерпывается. Надземное же их назначение, наоборот, обостряется и приобретает особый смысл и ценность. Упражнять себя в утверждении качеств будем считать задачей наинужнейшей.